ушли без слова упрека, молча. Оставшись с двумя ребятами на руках, Мария Сергеевна хотела убить себя и малышей, но одумалась и стала бороться за жизнь детей. И тут ее взял замуж хороший человек, Павел Куксин, односельчанин. Марии Сергеевне и самой-то минуло 22 года. Было отчего на всю жизнь испугаться. Сын врага народа. Хороший человек Павел Куксин погиб на фронте в 1942 году, а малолетний Вася до получения паспорта был записан Поповым на материнскую девичью фамилию. Он смог доучиться только до 7 класса, потом пришлось зарабатывать на хлеб. Васе было не до детства, не до игры. Он рос гордым и замкнутым, всегда серьезным, и требовал, чтобы его называли Василием. Замкнутый Василий не принимал насмешек, сразу убегал в горы, а то в протоке реки Катунь, на острова, и прятался там по нескольку дней. После семилетки он пошел в Бийский автомобильный техникум. Это дело считалось тогда хлебным. Но долго он этой технократической эпопеи не выдержал. Мальчик был явно лирик, а не физик. Потеряв 2,5 года, в 1945-м он пошел работать в колхоз в своем же селе Сростки. Потом он работал слесарем на турбинном заводе в Калуге и на тракторном заводе во Владимире. Он строил и электростанцию под Москвой, и какой-то мост на станции Голицына. Это были не те университеты, просто каторга ради куска хлеба. В 1949 году Шукшина забрили в армию, куда он вовсе не стремился. К счастью, он попал на флот, где тогда было сытно. Похоже, он впервые наелся досыта за все свое босоногое деревенское детство и отрочество. И не так тяжело с муштрой. Вот только не получилось из Василия Шукшина радиста согласно диплому из учебки. Попал он на Черноморский флот в Севастополь. И это было хорошо тоже. Тепло. Ни тихоокеанских ветров, ни северных льдов. Но его скрутила язва желудка, которая потом будет мучить его всю жизнь, такую к нему неласковую. И его комиссовали вчистую. Кстати, едва до госпиталя довезли. Был шторм, волна, качка. А он лежал в шлюпке, скорчившись от боли, и кричал товарищам, сидевшим на веслах: «Ребята, ребята, довезите!» Он плакал от боли и стыда, но криков сдержать не мог. В 1953 году Шукшин, упорствуя, возвращается в родные Сростки и сдает экстерном экзамен на аттестат зрелости. Он много читал, искал Бога и истину, что не помешало ему трудоустроиться инструктором райкома партии при беспартийности, заметьте. Потом он преподавал словесность в деревенской школе для 5-7 классов. Его сделали директором. Видно, и в райкоме, и в сельских школах с грамотеями было очень плохо после страшной сталинской жатвы, когда под серп пошла прежняя, еще народническая интеллигенция. И тут Василий, парень с положением, искания его в Сростках тогда никому не были нужны. встречает красавицу Марию Шумскую из крепких крестьян и даже с приданым. Отец ее работал в торговле. Она всем женихам предпочла Шукшина, считала его ангелом. Они поженились в 1955 году. Маша до конца своих дней работала в сростках учительницы немецкого языка, хранила письма писателя. Они не разводились, хотя разводное письмо Шукшин бедняжке послал. Но он просто потерял паспорт, а вот она осталась ему верна до самой смерти. Однако это не помогло Шукшину, нашему летучему голландцу, обрести покой и пристать к берегу. Душа его не узнала покоя. С Машей вышло не по-человечески. Потом он сам это признавал. Он делился с ней в недолгие месяцы их брака. Говорил, что хочет быть похожим на великих людей, на Джека Лондона, Ленина и Сталина. Даже сапоги носил, как он. У Шукшина, так же, как и у его персонажей, в голове была порядочная каша. Советская действительность не оставила бедным крестьянам ни руля, ни ветрил, ни точки опоры. Хорошо, если оставляла жизнь. Но упорный самородок, в котором, как жемчужина в раковине, вызревал талант, что-то писал в толстую амбарную книгу и решил ехать в Москву и стать писателем. Безропотная мать продала корову и снарядила сына в дорогу. Вид у него был тот еще — сапоги, гимнастерка, тельняшка. А с Машей он увидится еще только один раз — мельком, в 1964 году. Перед ним лежала Москва, и ее надо было завоевывать. «Миль пардон, мадам!» Это хотели бы сказать все деревенщики и деревенские жители надменным горожанам в ответ на деревню или мету. И Шукшин с его неприбранным, мучительным, непосильным и непонятным для него талантом сказал это вполне. Собственно, сказал это Бронька из одноименного рассказа «Миль пардон, мадам», но Шукшин под этим подписался. Он пришел сдавать экзамены, бедный, но партийный. Страх оказаться сыном врага народа застрял в горле, как кость. Собственно, в КПСС он вступил на первом курсе. Однако советскую власть ругал последними словами, не умея держать камень за пазухой. И педагоги в ГИКа боялись, что их посадят вместе с ним. Ведь в Литинститут его не взяли, не было публикации. И он рванул сразу в ВГИК и в историко-архивный со своим амбарным грозбухом новелл «Рассказов». Один раз ночевал на скамейке. Его разбудил Иван Пырьев, привел к себе ночевать, поил чаем. Во ВГИКе он начал с того, что наорал на экзаменатора Рома. Только сдавая документы, он узнал, что есть режиссерский факультет. А раньше думал, что актеры сами договариваются, как снимать. Ром упрекнул его в том, что он некультурный человек, Толстого не читал. А Шукшин стал кричать, что директор добывает дровишки, школу ремонтирует, ему читать некогда. Хотя он много читал, но именно «Война и мир» ничего не могли ему дать. Ром, провидец, угадал талант и взял его к себе, опекал, учил пристраивать рассказы из Гроссбуха –